Я спала, а тебя нет. Мне что-то снилось нехорошее. Она внезапно шагнула к нему, припала к плечу и, по-детски всхлипывая, заплакала. — Ты дрожишься? Что ты? — спросил он. — Ну, полно, брось. Я проснулась. Мне показалось, что тебя совсем нет. Он помедлил несколько, ему очень захотелось все ей рассказать, но он не мог сейчас, это было выше его сил. Она ничего и не спрашивала. Она чувствовала, что он за это ей благодарен. Она лишь подняла голову. «Какой же ты чужой!» — сказала она не сразу. Ее слова поразили его своей громадностью и важностью. И он только теперь по ее лицу, по глазам, по какому-то трепетному внутреннему состоянию впервые понял, увидел, почувствовал, что его любит. Любит вот эта хрупкая, готовая для него на все женщина. И все в ее жизни счастье и горе зависело сейчас от него. «Молчи», — попросил он тихо, — «пройдет». Они стояли в самом деле молча, но в их кажущемся отчуждении сейчас было больше близости, чем когда бы то ни было. И Николай видел все происшедшее в новом освещении, да и Таня чувствовала в нем какую-то большую перемену. Так легко сразу к этому было нельзя привыкнуть. И они шли неуловимые минуты. В саду показалась Ефросинья и позвала их завтракать. Глава 5. По-иному прошла эта ночь для Ефросиньи. За ужином, пока сыновья сидели за столом, пили и ели, она чутко прислушивалась, присматривалась к ним. Сравнивала, вспоминала. На какой-то миг, когда Николай рассмеялся чему-то, откинув назад голову, она даже замерла от неожиданности. Так он вдруг стал похож на отца в молодости. И даже прищур глаз был тот же. Но смех кончился, и перед ней опять сидел совершенно чужой, незнакомый человек. Она его не знала. Ей было впору спросить себя, тот ли это, кого она выносила и родила в муках, а затем отдавала ему каплю за каплей все, что могла отдать. А ведь из детей он был самым дорогим. Да, она родила его и выкормила своим молоком, подняла на ноги, но она не могла ошибаться теперь. Это был чужой взрослый мужчина, совершенно равнодушный ко всему прежнему. Он больше не принадлежал ей, ни одной своей частичкой. Она безошибочно почувствовала это и как мать, и как женщина. И с горьким любопытством несколько раз принималась приглядываться к Тане. Но вскоре тем же подспудным чутьем поняла, что не в этой красивой девочке здесь причина. Что Таня почти в том же положении, что и она, мать. И Ефросинья неожиданно остро ее пожалела. Собственно, ей самой не на что было обижаться. Так уж устроено в мире испокон веку, что дети вырастают и уходят. А вот этой девчонке придется с ним лихо. Ой, как лихо. Ефросинья никак не могла заснуть и все ворочалось сбоку на бок. В темноте зудела какая-то шальная муха, и через притворенное окно во двор доносилось широкое шумное дыхание коровы, ночевавшей летом в погоду под открытым небом. Еще гуси время от времени тихонько переговаривались, смутные и неясные картины бродили в голове Ефросиньи. Она не на шутку разволновалась. Решила про себя уговорить Захара по осени съездить на недельку в Москву, погостить у Аленки с Тихоном. Хоть на внуков полюбоваться. А то не успеешь оглянуться, и эти разлетятся. Так на них и не посмотришь.